Глава 4. Виды немоногамных отношений. Внебрачная связь. Наиболее распространенный способ справиться с трудностями моногамии — это то, что определяется как неверность или, говоря библейским языком, прелюбодеяние. Мне не нравятся эти определения. В них сквозит предвзятость, которая лишь подпитывает боль и переживания по поводу проблемы, и так довольно сложной. Неверность — это то, что было допущено по отношению ко мне. Мне изменили. Тогда как внебрачная связь — это то, что люди делают для себя. Вот почему я предпочитаю говорить о злоупотреблении доверием. Оно происходит между двумя людьми. При этом есть множество разновидностей злоупотребления доверием в разных контекстах — деньги, ложь и прочее. Поэтому я буду использовать самое нейтральное, на мой взгляд, слово — роман. Предполагаю, что эта часть аудиокниги для многих может стать эмоционально тяжелой. Скорее всего, людям, которым изменяли и которые испытали всю глубину боли и потери доверия, тем, кто был сломлен и сам по себе и как часть пары, будет трудно воспринимать разговор о внебрачных связях без осуждения. Вместе с тем, романы вне брака очень распространены, и для того, чтобы изменить эту ситуацию, мы должны понимать основные потребности человека. Поэтому я попытаюсь проанализировать, почему же люди изменяют. Желание понять, через что проходят эти люди, не имеет ничего общего с оправданием или критикой их действий. Внебрачная связь причиняет боль, разрушает, приносит страдания, и никуда не деться от вопроса, так почему же романы имеют место? Почему люди, которые во всех остальных аспектах надежны, честны, чутки и заслуживают доверия, все же действуют за спиной своего партнера, рискуя нанести серьезный урон существующим отношениям и любимому человеку? Если его или ее не любят, то, конечно, долго гадать о причинах измены не приходится. Разрушить семью, иногда противореча собственным моральным устоям, а в некоторых частях света даже подвергая риску свою жизнь, и все же не могут поступить иначе. Изучению внебрачных отношений было посвящено множество исследований. Если верить цифрам, это самая распространенная форма немоногамного образа жизни. Пожалуй, внебрачные отношения более распространены, чем моногамия, и, безусловно, более распространены, чем все формы согласованных немоногамных отношений вместе взятые. Важно помнить, что одной из причин, почему не существует точной статистики измен, остается отсутствие точного определения этого явления. Для некоторых женщин мужчина, который смотрит порно, изменщик. Для других же ничего не значащая случайная связь на одну ночь не будет считаться изменой. Кто-то сочтет за эмоциональную измену ситуацию, когда у их партнера возникли чувства по отношению к другому человеку, но никакого физического контакта не было. Естественно, так называемая серая зона здесь не имеет границ. Что насчет киберсекса или секстинга? Секстинг — пересылка личных фотографий и сообщений интимного характера посредством мессенджеров. Или эротического массажа. В популярной культуре изменой начинают считаться даже ситуации, когда любимый человек слишком часто думает о бывшем партнере или мастурбирует. Если раньше изменой считался секс вне брака либо полноценные внебрачные отношения, сегодня каждый сам устанавливает себе границы верности, поэтому понятие «измена» постоянно расширяется. И чем шире оно становится, тем выше риски, что люди будут изменять, поэтому если мы начнем использовать расширенное определение, то обнаружим, что ни один человек не избежал измены партнера или партнеру. Неопределенность в отношении терминологии – одна из причин недопонимания, и потому обсуждение этой проблемы редко заходит дальше фразы «если ты мне хоть раз изменишь». Нередко сам человек не считает, что изменяет. К примеру, если он смотрит порно, занимается виртуальным сексом или ведет интимную переписку, в то время как его партнеру так совсем не кажется, и когда он узнает о проступке, его мир рушится, и он чувствует себя преданным. Многие считают, что измены расстраивают из-за того, что подразумевают ложь, но и это не всегда так. Скорее всего, женщина отреагирует не так бурно, если узнает, что муж соврал и задержался на работе на час, играя в косынку, вместо того, чтобы помочь ей с детьми. Хотя это тоже ложь и злоупотребление доверием, к тому же имеющее реальные последствия для женщины, которая нуждалась в помощи, но не получила ее. Однако если муж в течение часа в рабочее время занимался случайным сексом с другой женщиной и пришел домой вовремя, реакция будет совсем другой, хотя формально его поступок не имел никаких реальных последствий для супружеских отношений, если, конечно, мужчина предохранялся. Из этого следует, что большинство людей не просто страдают от осознания того, что их доверием злоупотребили, но испытывают страх и боль, воображая своего партнера в ситуации сексуального или тесного эмоционального контакта с кем-то другим. Порой может задеть даже сам факт, что партнер хочет кого-то другого, не говоря уж о воплощении этого желания в жизнь. Еще одно болезненное последствие измены, о которой стало известно, — утрата доверия к себе. Как я могла этого не заметить? Как я верила ему все эти годы и к другим? Если настолько близкий человек солгал мне, то как я смогу снова довериться кому-то еще? Это означает, что подобная ситуация может полностью разрушить человека. От представлений о самом себе, достаточно ли я хорош, достоин ли любви, до способности доверять своим инстинктам и восприятию реальности. Совершенно очевидно, что в разных культурах уровень супружеской неверности различается. Общеизвестно, что для европейцев, в основном французов, измена – нечто почти обыденное, в то время как в 9 исламских государствах, где прелюбодеяние может стоить женщине жизни, число измен, по крайней мере, с женской стороны, намного ниже. Опрос, проведенный в 2014 году в Европе для изучения восприятия морального аспекта супружеской измены, показал, что менее половины населения Франции считает прелюбодеяние аморальным поступком, тогда как в исламских государствах таких людей более 90%. Вполне вероятно, существует определенная корреляция между моральной оценкой измен и фактическим уровнем неверности. Но тут важно учитывать, что исследования основываются на предоставлении сведений респондентами, и люди, вероятно, не спешат раскрывать факт измены даже в анонимном опросе. Поэтому разумно предположить, что приведенные цифры ниже реальных. Как мы помним, в целом в изменах признаются от 25 до 75% опрашиваемых, хотя в других исследованиях указаны как более высокие, так и более низкие показатели. Одно можно сказать наверняка – неверность универсальна и существует в любой культуре, которая запрещает и ограничивает сексуальность и чувства по отношению более чем к одному человеку, и это довольно высокие показатели. Даже если опираться на самые скромные цифры, просто невозможно представить, чтобы миллионы или десятки миллионов людей по всему миру, изменяющих своим партнерам, страдали от сугубо личной проблемы, которая требует терапии. Это не индивидуальная, а социальная проблема. Так почему же люди заводят романы? Так же, как и в ситуации с трудностями моногамной жизни, о которых мы рассказали ранее, неверность отвечает многим основным человеческим потребностям. Стремлению к разнообразной и удовлетворяющей сексуальности, отсутствию запретов, свободе и независимости, к самовыражению, к способу получения удовольствия, который отсутствует в существующей схеме отношений, к повышению самооценки, эмоциональному подъему и так далее. Конечно, поскольку мы говорим именно об измене, а не о согласованных немоногамных отношениях, существуют другие потребности, например, притягательный вкус запретного плода. Ничто не разжигает страсть так, как запретная связь, создающая массу препятствий, которые усиливают сексуальное возбуждение. Некоторым нужен такой уровень острых ощущений или волнения, который достигается только при нарушении запретов. Таких людей не интересуют открытые отношения, потому что их волнует не связь или секс с другим партнером, а сам факт запретности. Их возбуждает выход за рамки. Запрещенные или недопустимые действия разжигают пламя, а когда запреты снимаются, интерес уходит. Я думаю, важно понимать, какие именно неудовлетворенные потребности приводят к измене, даже если вы считаете роман на стороне чем-то недопустимым. Многие люди поддерживают внебрачные отношения, так как видят в этом единственный способ удовлетворить свои потребности и не находят другого выхода. Многие даже не задумываются, что привело их к такому поступку и что движет ими. Возможно, у них есть какие-то внутренние мотивы для измен. Конечно, тот факт, что им тяжело приходится в долгосрочных моногамных отношениях, во многом способствует их выбору в пользу удовлетворения своих потребностей именно таким образом. В конце концов, можно получать острые ощущения от прыжков с тарзанки и гонок на мотоциклах и обрести чувство независимости, перестав работать по найму и открыв собственное дело. В некоторых случаях стоит людям понять, какая именно потребность толкает их на обман, как они перестают обманывать и находят иной способ ее удовлетворения. Но очень часто они стремятся удовлетворять свои потребности именно так, посредством интимной связи с другими. Это стремление, хорошее или плохое, мощный внутренний импульс, который большинство людей испытывает в определенный момент своей жизни. Неверность характерна не только для немоногамных людей. Романы случаются и у тех, кто верит в моногамию. Зачастую они просто внезапно встречают кого-то, кто пробуждает в них чувства. Они горят от страсти, будто вновь стали подростками, и им кажется, что такое чувство можно испытать лишь раз в жизни. От этого очень трудно отказаться. Кроме того, вероятно, такие люди не чувствуют себя сексуально удовлетворенными или у них вовсе нет секса с постоянными партнерами, а, возможно, они испытывают недостаток близости. Перед ними встает ужасная дилемма. Нужно ли отказаться от удовлетворения своих потребностей и зачахнуть? Или пойти на обман партнера? А может, развестись и разрушить семью? Все эти варианты воспринимаются как заведомо проигрышные. И в конечном итоге плохо придется или самому этому человеку, или тем, кто ему дорог, а, скорее всего, всем. Люди оказываются между молотом и наковальней, в ловушке, и ни один путь не ведет ни к чему хорошему. Куда ни кинь, всюду клин. Проблема заключается в том, что каждый из вариантов удовлетворяет действительно важные и насущные потребности, однако оставляет другие, не менее важные, неудовлетворенными. Люди хотят остаться в отношениях, потому что им не безразличен партнер, о котором они заботятся. Дети, семья, имущество, финансовая безопасность и так далее. Но в таком случае они вынуждены отказаться от чего-то не менее важного для них. Например, от качественного секса, свободы, чувства, что ты живешь полной жизнью и сам ею распоряжаешься, или от удовлетворения множества других потребностей. Если они уйдут, то потеряют все, что у них есть. Если останутся, им придется отказаться от части своего «я». Оба варианта для них проигрышные. В других случаях люди считают, что живут не с тем человеком и думают, что ушли бы, если бы не дети и финансовые трудности, которые мешают им развестись. Они верят, что если бы получили развод и переехали к возлюбленному, все было бы иначе, и они смогли бы придерживаться моногамии. Иногда так и происходит. Но часто, когда такие люди разрушают свои отношения и при этом не меняются и не стремятся к осознанности, через несколько лет обнаруживается, что у них снова роман или что они просто не способны выдержать долгосрочную моногамию. Конечно, встречаются те, кого в принципе не волнуют чувства партнера, и те, кто выбрал рациональный подход и живет в мире со своей изменой. И все же в основном, изменяя партнеру, люди чувствуют себя виноватыми, страдают. Они напуганы и пытаются найти способ никого не обидеть. Некоторые утверждают, что их любовная связь на стороне фактически позволяет им сохранять семью и отношения с партнером, потому что иначе бы все это уже рассыпалось, и вообще счастье в неведении. Такие люди жестко критикуют открытые отношения, считая, что они причиняют партнеру ненужную боль, ранят его самолюбие и ставят союз с ним под угрозу. По их словам, иметь тайный роман на стороне гораздо гуманнее, чем раскрывать карты и обсуждать то, что неприятно и приносит дискомфорт. Поэтому для них существует единственный путь, на котором есть хотя бы небольшой шанс, что никто не испытает боли. Презирать изменщиков или считать их изгоями легко, но поработав со многими из них, я увидела людей, оказавшихся, по их ощущениям, один на один с ситуацией невозможного выбора. Почему люди заводят романы на стороне вместо того, чтобы находиться в открытых отношениях? Важно понимать, что почти все потребности, которые удовлетворяются внебрачными связями, также могут быть удовлетворены в рамках открытых отношений. Основной причиной утаивания обычно является страх. От того, чтобы сделать существующие отношения открытыми, людей обычно удерживает страх причинить боль партнеру, страх услышать «нет» и быть лишенным возможности удовлетворить свои жизненные потребности, страх разрушить семью и страх позволить партнеру то же самое, чего мы просим для себя. И в этом случае бывает довольно трудно понять, какой выбор будет правильным и что нанесет меньший ущерб. Если предложить партнеру открыть отношения, он почти наверняка почувствует себя оскорбленным, обиженным, напуганным и, скорее всего, не согласится на это. Кроме того, он всегда будет знать, что именно вы хотите этого, чего-то большего, кого-то другого, и это невозможно будет забыть. В каком-то смысле иметь связи на стороне проще, не нужно менять существующие отношения, вы не причиняете партнеру боль и не заставляете его ревновать. Конечно же, если он не догадывается о ваших изменах. Нет необходимости решать проблемы и трудности в отношениях, которые затем потребуют много внимания и энергии, и никто не пострадает, если только вас не раскроют. Несмотря на то, что сегодня узнать об измене партнера стало проще, чем когда бы то ни было, многие надеются, что с ними этого не случится. Фактически, измена воспринимается как единственная возможность избежать травм. Кроме того, в данном случае не требуется предоставлять своему партнеру такую же свободу и работать со своим эго, чувством собственничества, страхами и ревностью. Это, казалось бы, оптимальный способ ощутить полноту жизни и преисполниться надежд на лучшее. Партнер же будет находиться в неведении или предпочтет ничего не замечать, и таким образом удастся сохранять видимость идеальной семьи без каких-либо серьезных потрясений. А потребности будут удовлетворяться на стороне. Конечно, встречаются и те, кто пытался быть честным, хотел открыть отношения, но услышал категорическое «нет» от партнера и при этом все равно решил завести роман на стороне. Ведь остаются все те же варианты – отказ от важнейших потребностей, развод или измена. И когда люди достигают определенной точки, они готовы предложить партнеру открытые отношения и выйти в открытые воды этичной немоногамии, вероятно, потому что больше не могут игнорировать собственные потребности. Это довольно важный признак того, что человеку срочно нужно разрешить какую-то острую внутреннюю проблему, а получив в ответ ультимативное «нет», из всех имеющихся вариантов он выберет неверность. Некоторые психологи даже считают, что можно сохранить отношения, пережив измену партнера и потеряв к нему доверие. Но главное — не открывать брак, ведь немногие могут принять подобную честность, и люди не готовы к тому, чтобы столкнуться лицом к лицу с правдой и принять тот факт, что их партнер хочет большего. Интересно, что неверность встречается куда чаще, чем попытки обсудить этот вопрос и решить проблему с помощью открытых отношений. Неверность в значительной степени присуща моногамной социальной норме. Сам факт того, что люди делают это тайно, что они испытывают стыд и вину, только укрепляет эту норму. А стоит людям начать делать то же самое открыто, как сама норма оспаривается и разрушается. В своем трактате «Недовольство культурой» Фрейд утверждал, что моногамия навязывается обществом, поскольку оно считает ее краеугольным камнем культуры. И хотя моногамия и сексуальное подавление необходимы для поддержания общественного порядка, она же является одной из главных причин несчастья людей. По словам Фрейда, сексуальная неудовлетворенность приводит к неврозам и психическим расстройствам, а поскольку социальное требование моногамии на самом деле невыполнимо, общество молча принимает неверность и проступки, которые, согласно своим же собственным принципам, должно осуждать и наказывать. Следовательно, мы можем сделать вывод, что по Фрейду неверность позволяет людям сохранять здравомыслие, не ставя под угрозу устоявшийся общественный порядок.